Понедельник, 23 мая 2011 года. Спать ложусь после часа ночи. Я устал и расслаблен. Смотрю в потолок и предвкушаю, что же мне принесет эта неделя. Надеюсь на новый проект, мисс Анастейша Стил. Бегу по Мейн-стрит к реке. 6:35 утра, лучи солнца играют на стеклах высоток. Деревья вдоль тротуара покрылись свежей зеленой листвой. Воздух чистый, транспорта нет. Я прекрасно выспался. В ушах гремит «Фортуна» из кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Такое чувство, будто сегодня улицы вымощены раскрывающимися передо мной возможностями. Ответит ли она на письмо? Еще рано, даже слишком рано для писем, но я бодр как никогда и стремительно проношусь мимо статуи лося и дальше к реке Вилламет. К без четверти восемь успеваю принять душ и заказать завтрак, теперь сижу за ноутбуком. Сообщаю Андреа, что на этой неделе буду работать из Портленда. Прошу отменить все встречи и по возможности заменить их телефонными звонками и видеоконференциями. Предупреждаю Гейл, что вернусь не раньше вечера четверга. Затем просматриваю входящие письма и натыкаюсь на предложение о совместной деятельности от судостроительного завода в Тайване. Пересылаю его Росс с просьбой внести в повестку дня. Наконец приступаю к другому нерешенному вопросу, к Елене. На выходных она писала мне пару раз, а я не ответил. От Кристиан Грей. Тема – выходные. Дата – 23.05.2011. 8.15. Кому? Елена Линкольн. Доброе утро, Елена. Прости, что не ответил. Все выходные был занят, сейчас пока в Портленде. Насчет следующей недели пока ничего не знаю. Если буду свободен, свяжусь с тобой. Предварительные результаты по салонам красоты впечатляют. Поздравляю, госпожа. С наилучшими, Кристиан Грей. Генеральный директор холдинга Грей Интерпрайзес. Нажимаю «Отправить», гадая, как Елена воспримет Анну. И наоборот. Странное дело, как бы Елена ни отреагировала, я уже понимаю, что для меня это ничего не изменит. И даже больше, в какой-то степени мне хочется оградить Анастейшу от сухого, умелого психоанализа, которому Елена в прошлом подвергала всех моих нижних. Приходит оповещение. Новое письмо. Она ответила. От Анастейши Стил. Тема. Ваш новый компьютер, предоставленный на время. Дата. 23.05.2011. 8.20. Кому? Кристиан Грей. Как ни странно, я спала отлично, спасибо. Господин. Насколько я понимаю, этот компьютер мне одолжили, следовательно, он не мой. Анна. Господин, с большой буквы. Девочка сделала начитку и исследовала вопрос. И она до сих пор со мной общается. Глупо ухмыляюсь, глядя на письмо. Хорошие новости. Хотя она и говорит, что не может принять компьютер в подарок. Обидно. Независимые феминистки не мой тип. Обескураженно качаю головой. От Кристиан Грей. Тема «Ваш новый компьютер», предоставленный на время. Дата 23.05.2011. 8.22. Кому? Анастейша Стил. Компьютер вам одолжили. На неопределенный срок, мисс Стил. Судя по вашему тону, вы ознакомились с документами, которые я вам передал. Уже есть вопросы? Кристиан Грей. Генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Нажимаю «Отправить». Скоро ли она ответит? В ожидании возвращаюсь к деловой почте. Читаю сводный отчет от Фреда, главы отдела телекоммуникаций, о разработке планшета на солнечных батареях, моего любимого проекта. Идея довольно смелая, однако на данный момент для меня нет более важного начинания, чем это. Я твердо намерен принести в страны третьего мира передовые технологии по доступной цене. Приходит оповещение о новой почте. Еще одно письмо от мисс Стил. От Анастейши Стил. Тема «Пытливые умы». Дата 23.05.2011. 8.25. Кому? Кристиан Грей. У меня много вопросов, но они неуместны для электронной почты, и кому-то из нас нужно зарабатывать себе на жизнь. Мне не нужен компьютер на неопределенный срок. До встречи и хорошего дня. Господин. Анна. Тон письма вызывает у меня улыбку. Похоже, она уходит на работу, так что долго не будет писать. Отказ принять в подарок чертов компьютер раздражает. Однако это свидетельствует о том, что она не стяжательница. Среди знакомых мне женщин охотница за деньгами не редкость, хотя Лейла была вполне бескорыстна. В ее темных глазах сквозило истинное обожание, а когда я делал ей больно, она воспринимала это как награду. Она выполняла все требования контракта настолько хорошо, что порой мне хотелось выпороть ее как раз за это, за идеальную покорность, за которой следует полнейшая скука. «Господин, я не заслуживаю такого красивого платья». «Заслуживаешь? Бери. И больше ни слова, поняла?» «Да, господин». «Отлично. И фасон тебе идет». «Ах, Лейла, нужно признать честно, иногда я сам не знаю, чего хочу». Она была отличной сабой, увы, слишком привязчивой, а я вовсе не отношусь к типу мужчин, к которым стоит привязываться. Хорошо, хоть это длилось недолго. Теперь она счастлива в браке. Возвращаюсь к письму Анны и перечитываю его снова. Кому-то из нас нужно зарабатывать на жизнь. Дерзкая девчонка намекает, что я бездельник. Какого черта она себе позволяет? Хотя на экране ждет краткий отчет Фреда, сперва следует разъяснить недоразумение с Анной. От Кристиан Грей. Тема «Ваш новый компьютер», снова предоставленный на время. Дата 23.05.2011, 8.26. Кому? Анастейша Стил. Пока, детка. Постскриптум. Я тоже зарабатываю себе на жизнь. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Grey Enterprises. В ожидании ответа Анны я совершенно не в силах сосредоточиться на работе. Когда письмо приходит, я тут же его открываю, но оно от Елены. Как ни странно, я сильно разочарован. От Елены Линкольн. Тема «Выходные». Дата 23.05.2011. 8.33. Кому? Кристиан Грей. «Кристиан, ты слишком много работаешь. Что ты забыл в Портленде? Еще дела?» «Твоя бывшая Елена Линкольн. Эсклава. Все ради красоты». Рассказать или нет? Если Елена узнает, тут же забросает меня вопросами, а я пока не готов делиться воскресными впечатлениями. Хотя рано или поздно мне придется выслушать, что она думает о моей безумной затее совратить и заполучить в свои сабы девственницу, выпускницу колледжа. Не сейчас. Пишу ей письмо и кратко сообщаю, что был занят по работе, затем возвращаюсь к чтению почты. В 9 звонит Андреа, и мы обсуждаем мой график. Поскольку я в Портленде, прошу ее организовать встречу с ректором и проректором по экономическому развитию Ванкуверского университета, чтобы обсудить наш совместный проект по почвоведению и выделение дополнительных средств в следующем году. Она соглашается отменить все мои светские мероприятия на текущую неделю и устраивает первую на сегодня видеоконференцию. В 3 часа я просматриваю присланные Барни проектные схемы, размышляя над дизайном планшета, и тут раздается стук в дверь. Отвлекаться не хочется, но я надеюсь, что это мисс Стил. Увы, пришел Тейлор. «Привет», — с трудом скрываю разочарование в голосе. «Я привез ваши вещи, мистер Грей», — вежливо сообщает он. «Входи, одежду повесь в шкаф, я готовлюсь к следующему сеансу конференц-связи». «Конечно, сэр». Он поспешно уходит в спальню, неся пару портпледов и сумку с вещами. Когда он возвращается, я все еще жду звонка. «Тейлор, в ближайшие пару дней ты вряд ли мне понадобишься. Почему бы тебе не провести это время с дочерью? Вы очень добры, но мы с ее матерью...» Он смущенно замолкает. «Угу. Так, да?» Он кивает. «Да, сэр. Придется приложить некоторые усилия, чтобы увидеть ребенка». «Ясно. Как насчет среды?» «Я узнаю. Спасибо вам, сэр. Могу я как-нибудь поспособствовать?» «Вы и так делаете достаточно, сэр». Похоже, он не хочет распространяться на эту тему. «Ладно, думаю, мне понадобится принтер. Сможешь устроить?» «Да, сэр», — кивает он. Тейлор мягко притворяет за собой дверь, я хмурюсь. Надеюсь, бывшая жена не треплет ему нервы. В качестве стимулирующего фактора я взялся оплачивать обучение его дочери. Тейлор хороший работник, и я не хочу его потерять. Звонит телефон. Конференц-вызов от Росс и сенатора Блондину. Последний звонок заканчивается в 20 минут 6. Потягиваюсь в кресле и размышляю, сколько всего я переделал за день. Не сравнить с тем, что я успеваю в офисе. Осталась пара отчетов, и на сегодня можно заканчивать. Смотрю из окна на вечернее небо и возвращаюсь мыслями к своей потенциальной Сабе. Интересно, как прошел ее день в Клейтонс? Как она пробивала кабельные стяжки и отмеряла веревки? Надеюсь, однажды мы испробуем их на ней. Тут же представляю ее связанной в моей игровой комнате. Даю волю фантазии и пишу ей электронное письмо. Ожидание, работа и переписка весьма напрягают. Я прекрасно знаю, как сбросить накопившееся напряжение, но пока придется довольствоваться пробежкой. От Кристиан Грей. Тема «Работа ради хлеба насущного». Дата 23.05.2011. 17.24. Кому Анастейша Стил? Надеюсь, у вас на работе был удачный день. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Переодеваюсь в спортивный костюм. Тейлор захватил еще две пары тренировочных штанов. Наверняка с подачи Гейл. По пути к двери проверяю почту. Она ответила. От Анастейша Стил. Тема «Работа ради хлеба насущного». Дата 23.05.2011. 17.48. Кому Кристиан Грей? Господин. Рабочий день прошел великолепно. Спасибо. Анна. А вот домашнее задание не выполнила. Пишу ответ. От Кристиан Грей. Тема «Выполняйте задание». Дата 23.05.2011. 17.50. Кому Анастейша Стил? Рад, что вы хорошо провели время. Пока вы пишете e-mail, исследование простаивает. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Вместо того, чтобы выйти из номера, жду письма. Она отвечает быстро. От Анастейша Стил. Тема «Помехи». Дата 23.05.2011. 17.53. Кому? Кристиан Грей. Мистер Грей, прекратите посылать мне e-mail, и я смогу взяться за работу. Я хотела бы получить еще одну высшую оценку. Анна. Смеюсь в голос. Та высшая оценка была вполне заслуженной. Закрываю глаза и снова чувствую прикосновение ее губ к моему члену. Это было что-то. Приструнив свое грешное тело, отправляю ответ и жду. От Кристиан Грей. Тема «Какая нетерпеливая». Дата 23.05.2011. 17.55. Кому? Анастейша Стил. Мисс Стил. Это вы прекратите писать мне и выполняете задание. Я бы хотел поставить еще одну высшую оценку. Первая была весьма заслуженной. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Отвечает она не сразу, я слегка падаю духом и решаю все-таки выйти на пробежку. Стоит открыть дверь, как приходит оповещение, новое письмо. Возвращаюсь. От Анастейша Стил. Тема «Поиск в интернете». Дата 23.05.2011. 17.59. Кому? Кристиан Грей. Мистер Грей, что, по-вашему, я должна забить в поисковик? Анна. Черт. И как я не подумал. Надо было дать ей пару книг. Навскидку вспоминаю кучу сайтов, но мне не хочется ее испугать. Пусть начнет с чего-нибудь попроще. От Кристиан Грей. Тема «Поиск в интернете». Дата 23.05.2011. 17.55. Кому? Анастейша Стил. Мисс Стил, всегда начинайте с Википедии. И больше никаких e-mail'ов, только если возникнут вопросы, ясно? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Встаю из-за стола, думая, что она не ответит, однако она, как всегда, меня удивляет. Удержаться я не в силах, тут же открываю письмо. От Анастейша Стил. Тема «Помыкание». Дата 23.05.2011. 18.04. Кому? Кристиан Грей. Слушаюсь, господин. Вы такой властный. Анна. Ты чертовски права, детка. От Кристиан Грей. Тема «Руководство». Дата 23.05.2011. 18.06. Кому? Анастейша Стил. Анастейша, ты даже не представляешь, насколько. Ну, разве только догадываешься? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Прояви хоть немного выдержки, Грей. Выхожу из номера, пока она снова меня не отвлекла. В наушниках грохочет группа Foo Fighters, и я бегу к реке. Я видел на Виламете рассвет, теперь хочу посмотреть закат. Стоит погожий вечер, по берегу прогуливаются парочки, кое-кто сидит на траве, некоторые туристы разъезжают на велосипедах. Я несусь вперед, избегая людных мест, и слушаю музыку. У мисс Стил появились вопросы. Она все еще в игре, значит, это не отказ. Наша электронная переписка дает мне надежду. Пробегая под мостом Хортон, размышляю, как легко она владеет письменной речью, куда лучше, чем устной. Вероятно, это ее излюбленный способ общения. Недаром она изучает английскую литературу. Надеюсь, по возвращении обнаружу еще одно письмо от нее, либо с вопросами, либо с дерзкими подколками. Да, я уже предвкушаю ее ответ. Сделав рывок на Мейн-стрит, я даже смею надеяться на то, что она примет мое предложение. Мысль об этом не только возбуждает, но и придает мне сил, и я ускоряю бег, мчась обратно к Хитману. В 8:45 заканчиваю ужинать и откидываюсь на спинку стула. Я съел орегонского лосося, которого принесла мисс Черные Перечные Глаза, и сижу с бокалом Сансера. Беру распечатку отчета по проектным площадкам Детройта. «Придется строить в Детройте», — бормочу я себе под нос и принимаюсь за чтение. Через несколько минут слышу оповещение, пришло письмо, тема обозначена в шоке. Прочтя заголовок, я резко вскакиваю. От Анастейша Стил. Тема «В шоке». Дата 23.05.2011. 20.33. Кому? Кристиан Грей. «Ладно, я видела достаточно. Было приятно вас узнать. Анна». Черт возьми. Перечитываю снова. Вот блин. Это отказ. Изумленно смотрю на экран. Неужели все? Никаких пояснений, ничего. Просто было приятно вас узнать. Какого черта? Потрясенно откидываюсь на спинку кресла. Приятно? Приятно. Приятно. Ей было более чем приятно, когда она запрокидывала голову в экстазе. «Не торопись, Грей, может, она просто пошутила?» «Ну, у нее и шуточки». Подвигаю ноутбук, собираясь писать ответ. От Кристиан Грей. Тема «Приятно?» Дата 23.05.2011. Кому? Анастейша Стил. Гляжу на экран, занеся пальцы над клавиатурой, и не знаю, что написать. Неужели она так легко выбросила меня из головы? Ведь я у нее первый мужчина. Что, если я больше никогда ее не увижу? Тьма и ужас подкрадываются откуда-то со спины и становится смертельно холодно, словно речь идет о потере чего-то жизненно важного, без чего невозможно дышать. Призрак темноволосой красотки, улетающей от меня в бесконечность, заставляет меня сжать кулаки. «Соберись, Грей! Это еще не конец!» «Какие есть варианты?» Отправиться к ней с визитом, чтобы убедиться лично? Может, удастся ее разуверить? Понятия не имею, что ответить. Вероятно, она попала на особо брутальные сайты. Почему я не выдал ей пару книжек по теме? Поверить не могу. Она обязана сказать мне «нет», глядя в глаза. Точно. Почесывая подбородок, составляю планы, бросаюсь к шкафу за галстуком. Тем самым. Сделка еще не провалена. Достаю из дорожной сумки несколько презервативов, сую в карман брюк, потом хватаю куртку и бутылку белого вина из мини-бара. Черт, шардоне, но делать нечего. Беру ключ, закрываю дверь и несусь к лифту, чтобы забрать машину с гостиничной парковки. Остановив R8 возле дома, где она живет, с Каваной, гадаю, правильно ли я поступаю. Прежде мне никогда не приходилось навещать своих сап на дому. Это они приезжали ко мне. Теперь я нарушил все установленные мною самим границы дозволенного. Открываю дверцу, выбираюсь из машины и чувствую себя крайне неловко. Заявиться сюда было опрометчиво и слишком самонадеянно. С другой стороны, я был тут дважды, пусть и недолго. Если она подпишет контракт, мне придется разобраться с ее ожиданиями. Подобное не должно повториться. Не забегай вперед, Грей. На стук открывает Кавана, удивленная. «Привет, Кристиан. Анна не предупредила, что ты придешь?» Девушка отходит в сторону, чтобы меня пропустить. «Она в соседней комнате, я ее позову». «Не стоит. Хочу сделать ей сюрприз». Улыбаюсь самой честной и милой из своих улыбок. Кавана изумленно моргает. «Ого, это было несложно. Кто бы мог подумать?» «Отрадно». «Где ее комната?» «Вон там, первая дверь». Она указывает на коридор рядом с пустой гостиной. «Спасибо». Оставляю куртку и бутылку вина на упаковочном ящике. Выхожу в небольшой коридор с двумя дверями. Предположив, что дальняя ведет в ванную, стучу в ближнюю. Выждав, открываю и вижу Анну, сидящую за столиком и читающую бумаги, похожие на мой контракт. В ушах наушники, пальцы лениво барабанят в такт неслышной мне мелодии. Стою и смотрю на нее. Лицо сосредоточено, нахмурено, волосы заплетены в косички. Она в спортивных штанах, вероятно, вечером выходила на пробежку. Похоже, у нее тоже энергия в избытке. Думать об этом приятно. Комната маленькая, аккуратная и типично девчачья. Все белое, кремовое или небесно-голубое и купается в мягком свете ночника. Немного пустовато, но это и не удивительно. Посредине стоит закрытый упаковочный ящик с планом комнаты Анны, нарисованным сверху. Вещи уложены. Зато тут осталась железная двуспальная кровать с белой кованой спинкой. Да, это рисует довольно интересные перспективы. Заметив мое присутствие, Анна подпрыгивает от неожиданности. Да, я здесь из-за твоего письма. Она выдергивает наушники, и звенящую тишину наполняют искаженные звуки музыки. «Добрый вечер, Анастейша». Она смотрит на меня оторопело, глаза широко распахнуты. «Я решил, что твое послание заслуживает личного ответа». Пытаюсь сохранять нейтральный тон. Мисс Стил буквально онемела, не в силах и слова сказать. «Это мне нравится». «Можно сесть?» Она кивает, в недоумении таращась, как я присаживаюсь на кровать. «Мне было любопытно, какая у тебя спальня». Пытаюсь я завязать разговор, хотя светская болтовня никогда не была моей сильной стороной. Анна озирается, будто видит комнату впервые. «Здесь так тихо и спокойно», — добавляю я, чувствую что угодно, только не тишину и покой. «Мне нужно знать, почему она ответила на мое предложение «нет», без всяких дальнейших объяснений». «Как?» — шепчет она и умолкает, явно не веря собственным глазам. «Я еще в Хитмане». Она это знает. «Может, выпьешь что-нибудь?» — срывающимся голоском предлагает она. «Нет, спасибо, Анастейша». «Отлично. Наконец вспомнила про хорошие манеры. Перейдем к делу». Ее тревожному письму. «Значит, тебе было приятно меня узнать». Я делаю ударение на том слове, которое особенно оскорбляет меня в этом предложении. «Приятно? Да неужели?» Она рассматривает свои руки, лежащие на коленях, и нервно барабанит пальцами по бедрам. «Я думала, ты ответишь по электронной почте», — бормочет она едва слышно. «Ты нарочно кусаешь нижнюю губу?» — спрашиваю я чуть строже, чем хотел. «Я не знала, что кусаю губу», — шепчет она, побледнев. Мы пристально смотрим друг на друга. Воздух буквально искрит от напряжения. «Чувствуешь, Анна? Чувствуешь напряжение? Чувствуешь влечение?» Ее зрачки расширяются, и мое дыхание сбивается. Медленно тянусь к ее волосам и сдергиваю резинку. Она смотрит на меня завороженно, не в силах отвести взгляд. Расплетаю и вторую косичку. «Значит, решила заняться физкультурой?» Провожу пальцами по ее нежному ушку. Бережно тяну и стискиваю упругую мочку. Серьги она не носит, хотя уши проколоты. Интересно, как бы там смотрелся сверкающий бриллиант? Низким голосом спрашиваю, почему она вышла на пробежку. Ее дыхание сбивается. «Мне нужно было подумать», — отвечает она. «О чем, Анастейша?» «О тебе». «Что было приятно меня узнать? Или познать в библейском смысле, ты это имела в виду?» Ее щеки розовеют. Не ожидала, что ты знаком с Библией. Я ходил в воскресную школу и многому там научился. Катехизис — грех. Грейс так надеялась примирить меня с миром. Каждое воскресенье — новая надежда, каждое воскресенье — отпущение грехов. Не сработало. Я никогда не нуждался в прощении. Еще понял, что Бог покинул меня много лет назад. Что-то не припомню, чтобы в Библии говорилось о зажимах для сосков. Видимо, тебя учили по современному переводу, подначивает Анна, смело глядя мне в глаза. Ох уж этот дерзкий ротик. В общем, я подумал, что нужно прийти и напомнить, как было приятно меня узнать. В моем тоне вызов. Она изумленно открывает рот, я беру ее пальцами за подбородок и осторожно поднимаю. «Что вы на это скажете, мисс Стил?» Шепчу я, не отрывая от нее взгляда. Внезапно она бросается на меня. «Вот черт!» Хватаю ее за плечи, прежде чем она успеет ко мне прикоснуться. Делаю неуловимое движение, и она падает на кровать, я сверху. Прижимаю руки над головой, поворачиваю ее лицо и страстно целую в губы, жадно проникая языком в рот. Ее тело откликается, она отвечает на мой поцелуй с не меньшим пылом. «Ах, Анна, что ты со мной делаешь?» Она ерзает подо мной, явно ожидая продолжения, и тут я останавливаюсь и пристально смотрю на нее. Пора переходить к плану «Б». «Доверяешь мне?» — спрашиваю я, дождавшись, пока она откроет глаза. Анна энергично кивает. Из заднего кармана брюк достаю галстук, сажусь на нее верхом и, взяв за вытянутые руки, привязываю их к железным прутьям на спинке кровати. Она извивается, проверяя надежность ус, но галстук держится крепко. Ей не вырваться. Так-то лучше. Я облегченно улыбаюсь. Мне всегда становится легче, если я знаю, что девушка в моей власти. Что она не уйдет, не сможет, пока я не скажу ей, она останется со мной. Теперь она в нужном положении. Пора ее раздеть. Беру ее за правую ногу, начинаю развязывать шнурок. «Не надо!» — смущенно протестует Анна, пытаясь высвободить ногу. «Она ведь только с пробежки и не хочет, чтобы я чувствовал запах ее пота. Неужели она думает, что меня это отпугнет?» «Милая девочка, если будешь сопротивляться, я свяжу тебе ноги. И не шуми, Анастейша, иначе мне придется заткнуть тебе рот. Тише!» Кэтрин, возможно, сейчас за дверью и слушает. Она замирает. И я понимаю, что угадал. Она переживает из-за запаха пота. Когда она поймет, что подобная ерунда ничуть меня не волнует? Быстро снимаю с нее обувь, носки и тренировочные штаны. Потом приподнимаю ее и вытаскиваю из-под нее изысканное лоскутное одеяло. Иначе мы его точно запачкаем. Предостерегающе прикладываю палец к ее рту. Она сжимает губы, будто для поцелуя, и я невольно улыбаюсь. Да чего же она красивая и чувственная. Теперь, когда она надежно связана, я снимаю туфли и носки, расстегиваю брюки и стягиваю рубашку. Она глаз с меня не сводит. Думаю, ты видела слишком много. Мне хочется, чтобы она терялась в догадках и не знала, что ждет ее дальше. Это будет чувственное наслаждение. Прежде я не завязывал ей глаза, так что можно считать это продолжением обучения. Разумеется, если она скажет «да». Снова сажусь на нее верхом и задираю футболку, закатываю до подбородка и закрываю ею глаза. Чем не повязка? Связанная и распростертая на кровати, Анна выглядит потрясающе. Все лучше и лучше. Пойду принесу что-нибудь выпить, шепчу я и целую ее. Поднимаюсь с кровати, Анна хватает воздух ртом. Оставляю дверь чуть приоткрытой и иду в гостиную за бутылкой вина. Кавана сидит на диване и читает книгу. При виде меня она удивленно поднимает брови. «Только не говори, что ни разу не лицезрела мужчину с обнаженным торсом. Все равно не поверю». «Кейт, где у вас стаканы, лед и штопор?» – спрашиваю я, не обращая внимания на ее шокированное лицо. «А в кухне? Сейчас принесу. А где Анна?» «Ага. Вот она, забота о подруге. Отлично. Она немного занята, но выпить не откажется». Я беру бутылку шардоне. «А, понятно», — отвечает Кавана, и я иду за ней на кухню. Она жестом указывает на стойку, стаканы все там, похоже, их собирались упаковать. Она вручает мне штопор, достает из холодильника лед и дробит его на куски. «Мы еще не закончили паковать кухню. Кстати, Эллиот вызвался помочь нам с переездом», — вызывающе заявляет она. «Да неужели?» Открывая вино, делаю вид, что эта тема мне интересна. «Положи лед прямо туда». Подбородком киваю на стаканы. «Шардоне лучше пить со льдом». «Я уже поняла, что ты предпочитаешь красное», — говорит Кавана, глядя, как я наливаю вино. «Ты собираешься помочь Ане с переездом?» Глаза сверкают. «Да она на меня наезжает. Пора это прекратить, Грей». «Нет, не смогу». Я отвечаю предельно сдержанно, потому что она меня бесит, заставляя чувствовать себя виноватым. Она сжимает губы и смотрит на меня неодобрительно. «Отвали, Кавана. Помогать я не стану ни в коем случае. У нас с Анной совсем другие отношения. К тому же по времени не выходит». Возвращаюсь в комнату и закрываю за собой дверь, оставив Кавану наедине с ее презрением. Тут же успокаиваюсь при виде пленительного зрелища. Мисс Стил лежит и ждет меня, затаив дыхание. Ощущение беззащитности только усиливается от того, что она не видит, что происходит. Я отлично знаю, что именно она сейчас чувствует. Елена тоже любила испытывать мои терпение и доверие. Ставлю вино на прикроватную тумбочку, рядом кладу пакетик из фольги, скидываю брюки и трусы, высвобождая свою возбужденную плоть. Пробую вино, как ни странно, очень даже неплохое, и смотрю на Анну сверху вниз. Она не сказала ни слова. Лицо повернуто ко мне, губы приоткрыты в предвкушении. Беру стакан и опять сажусь на нее верхом. «Ты хочешь пить, Анастейша?» «Да», — шепотом отвечает она. Делаю глоток, склоняюсь и целую ее, вливая вино в рот. Она выпивает и довольно вздыхает. «Еще?» — спрашиваю я. Она с улыбкой кивает, и я даю ей второй глоток. «Не будем увлекаться, Анастейша. Ты слишком восприимчива к алкоголю», — поддразниваю я и ухмыляюсь. Склоняюсь, вливаю ей еще немного вина, и она вздрагивает всем телом. «Приятно?» — спрашиваю я, ложась рядом. Она замирает, сама серьезность, и судорожно вздыхает. Я кладу в рот два кубика льда и набираю вина. Целую ее и проталкиваю между губ кусочек льда, потом прочерчиваю дорожку ледяных поцелуев по ее ароматной коже от горла до пупка. Оставляю во впадинке живота льдинку и немного вина. Она втягивает воздух сквозь зубы. «Лежи тихо. Не шевелись, Анастейша, иначе вся постель будет в вине». Тихо предупреждаю я и снова целую ее чуть выше пупка. Она двигает бедрами. «О, нет, мисс Стил. Если вы разольете вино, я вас накажу». В ответ она стонет и тянет галстук. «Для тебя только самое лучшее, Анна». Высвобождаю ее груди, опустив чашечки бюстгальтера. Соски возбужденно торчат, ткань не мешает. Все, как я люблю. Медленно ласкаю их губами. «А это приятно?» — шепчу я, нежно дуя на сосок. Анна раскрывает рот в беззвучном крике. Взяв губами еще один кусочек льда, я провожу ими по груди, приближаясь к соску, и пару раз обвожу вокруг него льдинкой. Анна стонет подо мной. Перекладываю лед в руку, продолжая ласкать оба соска холодными губами. Она всхлипывает и тяжело дышит, изо всех сил стараясь лежать смирно. «Если ты прольешь вино, я не разрешу тебе кончить», — предупреждаю я. «О, пожалуйста, Кристиан, господин, пожалуйста», — умоляет она. «Да чего приятно услышать от нее эти слова. Значит, надежда есть». Провожу пальцами по телу, скольжу вниз живота, поддразниваю. Внезапно она вздрагивает, вино проливается, подтаивший кубик льда выскакивает из пупка. Я быстро нагибаюсь, целую и слизываю жидкость с ее кожи. «Ай-яй-яй, Анастейша, ты пошевелилась?» «Что мне с тобой сделать?» Сую пальцы в трусики и касаюсь клитора. «Ах!» — вскрикивает она. «О, детка!» — шепчу я с трепетом. Она уже влажная. Очень влажная. Видишь? Видишь, как это приятно? Ввожу внутрь указательные средние пальцы. Она вздрагивает. «Ты уже готова для меня так быстро», — шепчу я. Медленно вводя и вынимая пальцы, вызываю у нее долгий протяжный стон. Она поднимает бедра навстречу моим движениям. «О да, она очень хочет». «Какая жадная девочка», — тихо говорю я, — «она движется в такт установленному мной ритму». Я начинаю ласкать клитор большим пальцем, дразня и мучая. Она вскрикивает и выгибается подо мной. Мне хочется видеть выражение ее лица, свободной рукой стягиваю с ее головы футболку. Она открывает глаза и моргает от мягкого света. «Хочу тебя потрогать», — хрипло и умоляюще шепчет Анна. «Знаю». Выдыхаю я и целую ее в губы, не прекращая ритмично двигать пальцами. Этому не суждено сбыться, и ей просто придется с этим смириться. Это то, чем ей предстоит заниматься в ближайшее время. Усмирять свой нрав. Учиться видеть во мне центр своей вселенной. Она не сможет жить без меня, как я не могу без нее. Этот простой факт меня оглушает, и на секунду я забываю, где нахожусь. Но затем я нахожу точку опоры. Я чувствую вкус вина, желания и Анны. Она отвечает на мой поцелуй с жаждой, которой прежде я в ней не замечал. Придерживаю одной рукой ее голову, чтобы не дергалась, и продолжаю возбуждать ее пальцами другой руки. Ноги Анны напрягаются, и я замедляю ритм. «Нет, детка, тебе еще рано кончать». Проделываю это еще трижды, целую ее в теплые сладкие губы. На пятый раз замираю и шепчу ей на ухо. «Это твое наказание. Так близко и так далеко. Приятно тебе?» «Пожалуйста», — умоляет она. «Господи, до чего приятно слышать ее мольбы. Как тебя трахнуть, Анастейша?» Продолжаю ласкать ее пальцами. Ноги ее начинают дрожать, и я вновь останавливаюсь. «Прошу тебя», — выдыхает она едва слышно. «Чего ты хочешь, Анастейша?» «Тебя. Сейчас», — взмаливается она. «Как тебя трахнуть? Так? Или вот так? Или, может, вот так?» «Выбор бесконечен», — бормочу я. Убираю руку, беру с тумбочки презерватив и встаю на колени между ее ног. Глядя ей в глаза, сдергиваю с нее трусики и швыряю на пол. В потемневшем взгляде Анны ожидание и голод. Я надеваю презерватив, ее зрачки расширяются. «А так приятно?» — спрашиваю я, взяв член в руку. «Это была шутка», — хнычет она. «Шутка. Слава богу. Еще не все потеряно». «Шутка?» — спрашиваю я, поглаживая свой член. «Да, ну пожалуйста, Кристиан», — просит она. «Тебе сейчас смешно?» «Нет». Едва слышно отвечает она, качая головой. «Видеть, как она хочет меня. Я могу кончить от одного взгляда на это тело. Хватаю ее, переворачиваю на живот, удерживая прелестную попку на весу. До чего соблазнительное зрелище. Увесисто шлепаю по ягодице и с размаха вхожу. О, черт, до чего она возбуждена. Она сжимается вокруг моей плоти и с криком кончает». О, черт, слишком быстро. Удерживая ее за бедра, яростно трахаю ее, пока она переживает оргазм. Стиснув зубы, вколачиваюсь в нее снова и снова и чувствую, как она возбуждается. «Давай же, Анна!» «Еще», — приказываю я, не сбавляя темп. Она стонет и хнычет подо мной, спина покрывается капельками пота. Ноги ее начинают дрожать, она близка к оргазму. «Давай, Анастейша, еще разок», — рычу я, и тело ее снова содрогается от сладких судорог, которые затем передаются и мне. «Боже милостивый!» В изнеможении падаю на нее сверху. Да уж, я выложился по полной. «А это было приятно?» — спрашиваю я, втягивая воздух через сжатые зубы. Она лежит на кровати, едва дыша. Снимаю использованный презерватив, встаю, быстро одеваюсь. Закончив, развязываю галстук и освобождаю Анну. Переворачиваю ее на спину. Она сгибает пальцы, разминает запястья и поправляет чашечки лифчика. Укрываю ее одеялом и ложусь рядом, оперевшись на локоть. «Очень приятно», — шаловливо улыбается она. «Опять это слово», — усмехаюсь я. «Тебе не нравится?» «Нет, оно мне не подходит». «Ну, не знаю. Похоже, оно действует на тебя весьма благотворно». «Теперь еще и благотворно. Мисс Стил, вы и дальше будете ранить мое самолюбие?» «Думаю, что с самолюбием у тебя все в порядке». Она бросает на меня хмурый взгляд. «Ты так считаешь?» Доктор Флинн многое мог бы сказать по этому поводу. Например, что у меня вместо самолюбия огромная воронка, как после небольшого ядерного взрыва. А вокруг бетонные стены, а за ними забор, обнесенный сверху колючей проволокой. И это самый мягкий, самый безопасный из образов, которые можно было бы применить. «Почему ты не любишь, когда тебя трогают?» — нежным голоском спрашивает она. «Не люблю и все. Целую ее в лоб, чтобы пресечь дальнейшие расспросы. Значит, тот e-mail был шуткой». Анна сконфуженно улыбается и виновато пожимает плечами. «Понятно. Так ты все еще обдумываешь мое предложение?» «Твое непристойное предложение. Да, но у меня есть кое-какие возражения». «Ну, слава яйцам. Наша сделка все еще в рассмотрении. Мое облегчение вполне осязаемо, оно буквально чувствуется в воздухе. Я бы разочаровался, если бы у тебя их не было». «Я хотел отправить список по электронной почте, но ты, можно сказать, меня прервал». «Прерванный половой акт». «Видишь, я знала, что где-то глубоко внутри у тебя есть чувство юмора». Ее глаза искрятся весельем. «Анастейша, не над всем можно смеяться. Я подумал, что ты категорически отказываешься». «Я пока не решила. Ты наденешь на меня ошейник?» Ее вопрос меня удивляет. «Похоже, ты действительно изучала предмет». «Не знаю, Анастейша. Я никого не заставлял носить ошейник». «А на тебя надевали ошейник?» — спрашивает она. «Да». «Кто? Миссис Робинсон?» «Миссис Робинсон!» Я хохочу во все горло. «Роль Энн Бэнкрофт в фильме «Выпускник». Я передам ей, что ты так сказала, она будет в восторге». «Вы по-прежнему видитесь?» Голос Анны звучит пронзительно, она вне себя от возмущения. «Да». «А что в этом такого?» «Понятно». Теперь ее голос звучит сдержанно. «Неужели злится? Почему?» «Не понимаю». «Значит, у тебя есть кто-то, с кем можно обсудить твою альтернативную жизнь, а мне нельзя?» Она снова дерзит и тычет меня носом в мое собственное дерьмо. Никогда не думал об этом в подобном ключе. «Миссис Робинсон была частью этой жизни. Я же говорил, теперь мы просто хорошие друзья. Если хочешь, я познакомлю тебя с одной из моих бывших САП». «Можешь поговорить с ней». «Теперь ты шутишь, да?» — допытывается она. «Нисколько». Я отрицательно мотаю головой. Ее реакция меня удивляет. Для Сабы вполне нормально пообщаться с бывшими партнерами доминанта. «Спасибо, как-нибудь сама разберусь», — отнекивается она и натягивает одеяло до подбородка. «В чем дело? Почему она расстроилась?» «Анастейша, я не хотел тебя обидеть». «А я и не обиделась». «Я возмущена». «Чем?» «Я не намерена разговаривать с твоей бывшей подружкой, рабыней, нижней или как ты там их называешь». «Ого! Анастейша Стил, ты ревнуешь?» — изумленно спрашиваю я. Она густо краснеет, и я понимаю, что добрался до корня проблемы. «Какого черта она ревнует? Милая, до тебя у меня была своя жизнь. Или ее подобие, видимость». «Останешься?» — резко спрашивает она. «Что?» «Разумеется, нет. Утром у меня назначена встреча в отеле за завтраком. К тому же, как я тебе говорил, я не остаюсь на ночь с подружками, рабынями, нижними или с кем-либо еще. Пятница и суббота были исключением. Больше ничего подобного не случится». Она поджимает губы, все с тем же упрямым выражением лица. «Все, я устала», — заявляет она. «Ни хрена себе. Ты меня выгоняешь?» «Все идет не так». «Да». «Какого черта?» Мисс Стил снова ставит меня в тупик. «Что ж, еще одно впервые», — бормочу я. «Она меня выставляет, поверить не могу». «Значит, ты сейчас не хочешь ничего обсуждать?» «Я имею в виду контракт». уточняю я, пытаясь потянуть время. «Нет», — ворчливо заявляет Анна. «Ее дерзость меня раздражает, и будь она по-настоящему моей, я бы этого не стерпел. Как же мне хочется задать тебе хорошую трепку. Тебе бы стало намного лучше, и мне тоже», — признаюсь я. «Ты не имеешь права так говорить. Я еще ничего не подписала». В ее глазах вызов. «Эх, детка, говорить-то я могу все, что угодно. Только сделать не могу, пока ты сама мне не позволишь». «Но помечтать-то можно? В среду?» «Я все еще хочу быть с ней. Хотя теперь я не вполне уверен, уж больно она дерзкая. Бегло целую ее». «В среду», — соглашается Анна, и я снова вздыхаю с облегчением. «Погоди минутку, я тебя провожу», — добавляет она уже мягче. Спихивает меня с кровати, натягивает футболку и требует: «Подай, пожалуйста, мои штаны». «Ух ты! Малютка мисс Стил может и покомандовать». «Да, госпожа», — насмешливо отвечаю я, зная, что она не сообразит, что к чему. Однако она прищуривается. Поняла, что я над ней подтруниваю, но молчит, натягивая штаны. Перспектива быть выставленным в заше меня забавляет, и я иду вслед за Анной к входной двери. Когда со мной случалось подобное? Никогда. Она распахивает дверь и смотрит на свои переплетенные пальцы. «В чем дело?» «С тобой все в порядке?» — спрашиваю я и поглаживаю ее нижнюю губу большим пальцем. «То ли не хочет, чтобы я уходил, то ли не дождется, пока я свалю». «Да», — тихо отвечает она. «Вряд ли ей можно верить». «В среду», — повторяю я. «Значит, все-таки увидимся». Я наклоняюсь и целую ее, она закрывает глаза. Уходить не хочется. Меня беспокоит неуверенность Анны. Беру ее лицо в ладони, целую более настойчиво, и она откликается, впускает мой язык в свой ротик. «Ах, детка, не отказывайся от меня так легко. Давай хотя бы попробуем». Она хватает меня за плечи, страстно целует, и мне хочется, чтобы это не заканчивалось. Темнота внутри меня молчит, усмиренная юной женщиной, которая стоит передо мной. Я неохотно отступаю и прислоняюсь лбом к ее лбу. Она едва переводит дыхание, как и я. «Анастейша, что ты со мной делаешь?» «Я могу спросить то же самое», — шепчет она в ответ. «Знаю, что пора уходить. Почему-то она повергает меня в смятение». Целую ее в лоб и иду по дорожке к Р-8. Она стоит в проеме, глядя мне вслед. Внутренне ушла. Я улыбаюсь, радуясь тому, что она смотрит, как я сажусь в машину. Оглянувшись, вижу, что ее нет. Черт! Что случилось? Почему она не помахала на прощание? Завожу машину и еду обратно в Портленд, анализируя произошедшее между нами. Она написала мне e-mail. Я поехал к ней. Мы потрахались. Она выставила меня, прежде чем я сам решил уйти. Впервые в жизни, ну, может, не совсем впервые, я чувствую, что меня поимели. Неприятное впечатление. Заставляет вспомнить мою связь с Еленой. Черт. Мисс Стил пытается сменить положение с нижнего на верхнее, хотя сама об этом не догадывается. А я, как дурак, ей позволяю. Надо все переиграть. Мои увещевания все ставят с ног на голову, но я не хочу. Мне нужна ее подпись. Что именно меня так заводит? Охотничий азарт или дело именно в ней? Черт, понятия не имею. Усмехаюсь сам себе, глядя в зеркало заднего вида, и въезжаю на гостиничную парковку. Вернувшись в комнату, сразу сажусь перед ноутбуком. Сосредоточься на том, чего хочешь добиться. Разве не этим меня постоянно изводит Флинн, зацикленный на проблемно сфокусированной терапии? От Кристиан Грей. Тема «Сегодняшний вечер». Дата 23.05.2011. 23.06. Кому? Анастейша Стил. Мисс Стил. С нетерпением жду замечаний по контракту. А пока спокойной ночи. Кристиан Грей. Генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Мне хочется добавить спасибо за приятный вечер, но это уже немного слишком. Отставляю ноут в сторону, потому что поздно, и Анна, скорее всего, спит. Беру отчет по Детройту и погружаюсь в чтение.